Голландцы, умно пользуясь остановкой, смело двинулись вперед, и о железную энергию их вождя Вильгельма III разбилась французская самонадеянность Людовика XIV. Пока Франция своими победами наводила ужас на соседей, разоряла миллионы людей, внутри нее вполне воцарилась фанатически лицемерная мораль иезуитов, лозунгом которой было «Цель оправдывает средства». Величие Людовика стало пустым звуком, он безвозвратно запутался в сетях женщины, ставшей гением-губителем его и Франции. Жизненная задача Мольера приближалась к концу. Последним произведением его творческого гения была комедия «Мнимый больной», злая насмешка над медицинским искусством того времени. Мольер давно страдал хроническим недугом, но в последнее время его болезнь обострилась. Еще в 1672 году Буало умолял его оставить сцену, но Мольер слишком хорошо знал, что день окончания его сценического поприща будет днем падения театра Пале-Рояля, а при одной мысли об этом сердце его сжималось за будущность товарищей, ни на что не пригодных в жизни. И странно, как бы ни был он изумлен бессонницей и нестерпимыми физическими страданиями, но лишь только выходил на сцену, смотрел на зрителей, лишь только чувствовал на себе пестрые лоскути комедианта, он преображался, был снова здоров, к нему возвращались его юмор, его злая ирония, и театр рукоплескал любимому, неподражаемому комику.